Значит, я могу сказать виконту, что вы принимаете его приглашение. Конечно, где все это должно состояться? У него дом на Риджентс-парк. Прекрасно. Там будет и герцог. Да, он действительно герцог. Его семья ведет свое начало с 1654 года. Боже мой, это же еще до открытия Америки. Не совсем. Я очень благодарна вам, Клер. Скажите, а виконт Бонмут, ваш любовник? У Клер просто вертелась на языке фраза. Это не ваше дело. Но она сдержалась и уклончиво ответила. Не совсем. Он женат? Нет. Убежденный холостяк, вязанка сухого хвороста? Думаю, что нет. Итак, у вас с ним роман? Нерегулярный. В общем-то, ничего серьезного. Жаль. Боже мой, я просто не могу себе представить, что такое ужин с виконтом и герцогом. Они оба всего лишь обыкновенные люди. Нет, они часть истории, реальной истории. Бриджит некоторое время смотрела в окно, затем резко сменила тему беседы. Давайте теперь поговорим о Стари энд Уиллис. Стари энд Уиллис была рекламной фирмой, с помощью которой Киска намеревалась осуществлять свой европейский проект. Это очень хорошая фирма, у нее много крупных банковских счетов. Например, после этого Бриджит задала еще целый ряд вопросов об этой фирме и вообще о предстоящей презентации. Клер поняла, что вопрос с приглашением Дэвида решен. «Привет, привет». Он стоял у парадной двери. Так было каждую среду в одно и то же время. «Ты прекрасно выглядишь», — сказала Клер, впервые называя Гэри на «ты». Сама Клер была в коротком, до колен, шелковом платьице черного цвета. Гэри же смотрелся поистине великолепно. Клер впервые видела его в сером добротном костюме и галстуке. Сердце ее сразу же учащенно забилось. «Выпьешь?» «Нет». Клер понимала, что Гэри очень хочет войти в дом, но знала также и то, что в этом случае они вряд ли скоро выйдут обратно. «Поедем на моей машине?» – спросила она. «Нет, я приехал на своей. Можешь не беспокоиться, это не грузовик. Я и не беспокоюсь». Клер включила охранную сигнализацию и заперла входную дверь на два замка. Гэри взял ее под руку и повел к припаркованному рядом с тротуаром Форду. Открыв дверцу машины, он помог Клер устроиться на переднем сиденье, не преминув при этом бросить взгляд на ее ноги. «Каждый раз, когда я тебя вижу, у меня возникает довольно смешное чувство», — усмехнулся Гэри. «Какое непреодолимое желание тебя изнасиловать. Едва ли это было бы изнасилованием, ведь я чувствую примерно такое же желание тебе отдаться. Хочешь, мы вернемся в дом?» Клер почти хотела, чтобы Гэри ответил «да». «Да», — сказал он, но тут же вставил ключи в замок зажигания и завел мотор. «Куда мы едем?» — поинтересовалась Клер. Утром в воскресенье, после переполненной страстью ночи, Гэри спросил Клер, не хотела бы она куда-нибудь поехать с ним. Она с радостью приняла это приглашение, ибо оно давало ей возможность лишний раз увидеться с Гэри. Но тогда Клер не спросила, куда конкретно они поедут. «Итак, куда мы едем?» — повторила Клер свой вопрос. «В Кей-клаб. Ты там когда-нибудь была?» «Нет». «Правда?» — Клер слышала об этом ночном клубе, а потому удивилась, почему Гэри решил вести ее именно туда. «Просто владелец клуба мой товарищ», — объяснил Гэри. «Серьезно, мы вместе учились в школе. Его прозвали Комприхенсив. Комприхенсив. То есть всесторонний, он действительно такой, честолюбивый и очень талантливый, но звучит смешно». Клер повернулась на сиденье сначала в одну сторону, потом, в другую. Ее охватило непреодолимое желание броситься на шею к Гэри. Справившись с собой, она сказала первое, что пришло в голову. «Ты помнишь мою подругу Анджелу, длинноволосую блондинку?» «Да, классная девица. Она журналистка, работает в одном из иллюстрированных журналов. Сейчас они готовят материал о мужской моде и ищут мужчину приятной наружности для фотографий на обложке. Причем этот мужчина не должен быть профессиональным манекенщиком. Я подумала, не предложить ли ей тебя, меня?» Гэри раскатисто захохотал. «Не смейся, тебя сфотографируют в первоклассном костюме и при этом еще заплатят деньги». «Серьезно, а сколько?» «Пока не знаю, но, как правило, они платят очень неплохо. Тебя это интересует?» «Да, хотя я никогда не выступал в подобной роли». «Тогда возьми». Клер вырвала листок из записной книжки, написала телефон Анджелы и протянула Гэри. «Вот, позвони ей и договорись о встрече». «Прекрасно». Они проехали еще пару кварталов. Гэри вел машину медленно, как бы боясь пропустить нужный поворот. «Далеко нам еще?» — спросила Клер. «Нет, это на Свеллоу-стрит, недалеко от Пиккадилли». Они проехали мимо Гайд-парка, свернули налево и остановились. Гэри выскочил из машины, обежал кругом и, Открыв дверцу с другой стороны, помог Клер выйти. Вечер выдался теплый. На улицах было полно гуляющих. Светились рекламы и витрины дорогих магазинов. Гарри взял Клер за руку, и они пошли по направлению к Пикадилли. Клер чувствовала себя прекрасно. Наверное, от того, что рядом был человек, от которого веяло здоровьем и силой. Она ощущала себя с ним в безопасности. А кроме того, Клер влекло к нему чисто сексуально. Гарри был значительно выше ее, хотя Клер носила туфли на высоких каблуках, и это заставляло ее по-настоящему чувствовать себя женщиной. В клубе не существовало строгих правил в отношении одежды. Мужчины были одеты кто во что гораст, от футболок с джинсами до строгих смокингов. Женщины щеголяли не только в вечерних платьях, но и в брючных костюмах. На некоторых были черные кофты и довольно короткие юбки. Одним словом, обстановка располагала к расслабленности и спокойному отдыху. При входе стояли двое здоровенных парней, исполнявших роль вышибал. Гарри подошел к одному из них. Тот улыбнулся, показав зубы, добрая половина которых была в золотых коронках, и приветливо поднял руку. «Добрый вечер, мистер Ньюби». «Привет, Гарри», — весело ответил ему Гарри. «Проходите». Они вошли через вертящиеся двери в холл. Сидевшая за круглым столиком рыжеволосая девица в туго обтягивающем фигуру форменном костюме улыбнулась. «Добрый вечер, мистер Ньюби». «Привет, Бетти». Бетти критически осмотрела Клер с ног до головы. Нетрудно было понять, что она просто завидует спутнице Гарри, которой удалось отхватить такого парня. Гарри расписался в гостевой книге и взял Клер под руку. «Приятного вечера», — пожелала им Бетти. Все это решительно не вписывалось в ожидания Клер. Она предполагала, что Гарри повезет ее в какой-нибудь небольшой итальянский ресторан, а уж никак не в самый престижный ночной клуб Лондона. Клер привыкла также видеть Гарри неуверенным, несколько стеснительным, а не раскованным, чувствующим себя в клубе как дома и знающим здесь всех и вся. Они прошли через еще одни вертящиеся двери и очутились в баре. Это был огромный зал и вместе с тем очень уютный. Несколько мощных кондиционеров создавали прохладу, что было особенно приятно при нестерпимой жаре на улице. «Добрый вечер, Гарри!» Приветствовала спутника Клер женщина метрдотель, стоявшая у входа. Это была высокая элегантная брюнетка, одетая в темный костюм, сшитый по образцу мужского смокинга, но с юбкой вместо брюк, причем очень короткой, значительно выше колен. Под воротничком белоснежной блузки красовался черный бантик. Пиджак отличался отменным совершенством покроя. Длинные изящные ноги были открыты почти до бедер. «Привет, Мириам!» С улыбкой ответил на ее приветствие Гарри. «Познакомься, пожалуйста, это Клер Маркин». «Очень приятно, мисс Маркин», — сказала Мириам, небрежно подавая Клер руку. «Вы хотите сначала выпить или же сразу пройдете в ресторан?» «Сначала выпьем», — утвердительно кивнул Гарри. Мириам повернулась на высоких каблуках и провела гостей в дальний угол. Там стоял свободный полукруглый столик в чисто американском стиле. В центре его горела свечка и стояла ваза с живыми розами. «Спасибо, Мириам», — сказал Гарри. «Скажи, а сам, здесь, он подойдет чуть позже». Мириам улыбнулась и внимательно посмотрела на Гарри. Клер перехватила этот взгляд, в котором прочла тайное вожделение, но это выражение тут же сменилось дежурной профессиональной улыбкой. Мириам повернулась и пошла через зал к стойке бара, привлекая оголенными ногами плотоядные взгляды сидевших за столиками мужчин. Клер осмотрелась. За очередной дверью вертушкой расположился громадный ресторан, по которому сновали официанты с подносами и бизонах. Зал был выдержан в голубых тонах, включая устилавшие пол ковры. В центре зала стоял большой стол, посреди которого красовалась огромная ваза с цветами. Сверху на нее были направлены лучи висевшего под самым потолком софита. На остальных столиках горели свечи, колеблющийся свет которых отражался от хрусталя бокалов и серебра приборов. Каждый столик покрывала белоснежная скатерть с вышитыми орнаментами. «Тебе здесь нравится?» – спросил Гарри. «Прекрасно обставлено и с большим вкусом», – утвердительно кивнула Клер. «А теперь расскажи мне о своем друге». В этот момент перед столом выросла миловидная девица в униформе. Она держала ведерко, в котором уютно лежала обложенная льдом и завернутая в полотенце бутылка шампанского «Дом Периньон». Поставив перед Клер и Гарри два хрустальных фужера, официантка улыбнулась обоим. «Это вам подарок от мистера Фернесса», после чего с редким искусством беззвучно открыла бутылку и разлила по фужерам шипящий напиток. «Будем здоровы», — сказал Гарри, чокаясь с Клер и прямо смотря ей в глаза. Наверное, именно от этого взгляда Клер вдруг почувствовала, как в ней непреодолимо начинает расти желание. А может быть, виной тому было аналогичное чувство, которое она прочла в глазах Бри. Боже, как Клер хотела сейчас очутиться дома, в своей постели, ощущая рядом обнаженное тело Бри. Она вздрогнула, почувствовав, как твердеют соски, как будто до них кто-то дотронулся осколком льда. Поняв, что надо взять себя в руки, Клер сделала над собой усилие и сказала: «Ты говорил, что вы с ним вместе учились в школе?» «Да, он был на 2 класса старше меня, но это не помешало нам стать друзьями. Тогда он занимался в основном тем, что устраивал в школе танцевальные вечера. После окончания школы он оказался в какой-то поп-группе, с которой довольно успешно выступал. Когда ему исполнилось 20 лет, он стал ее руководителем. Они записали 2 больших хита, которые очень широко разошлись. На полученные деньги он открыл ночной клуб, о чем всегда мечтал. Потом оба хита были переизданы. Он снова получил изрядную сумму и стал хозяином вот этого клуба. Одним словом, его жизнь кардинально изменилась. Да, у него теперь много денег. И вы, несмотря на это, остались друзьями? Да, мы до сих пор вместе ходим на всякого рода собрания. Посещаем выставки собак в Уолтхэме. Играем на скачках. Кроме того, я помог ему перестроить дома. У него есть один дом в Хэмпстеде, другой в Америке, а также жилье здесь. Бри показал на потолок. Он разрешает мне пользоваться всем этим. Кроме того, как-то сказал, что собирается купить квартиру в Нью-Йорке, чтобы открыть клуб. Нет, он просто хочет иметь там жилье. Я уже сейчас могу себе представить, какое это будет великолепие. Ты никогда не был честолюбивым? Спросила Клер, потягивая из фужера шампанское. Она начинала чувствовать, что оба зря тратят здесь драгоценное время. Ведь вместо того, чтобы вести почти светские беседы за этим столом, они могли бы уже лежать вместе в постели, и его горячий твердый член раздвигал бы ее мягкую женскую плоть. Нет, честолюбием я никогда не страдал, это не моя стихия. Я счастлив уже тогда, когда к концу недели что-то имею в кармане, и большего не желаю. К тому же я ведь страшно ленив, и никогда не смогу сделать того, что Мел, ведь он работает по 24 часа в сутки. Мел, да, так зовут моего друга, он никогда не сидит сложа руки. Я не согласился бы на подобную жизнь ни за какие деньги. Постоянные заботы и тревоги, постоянные стрессы. Мне же приходится беспокоиться только о том, чтобы вовремя приготовить известковый раствор. С меня этого вполне достаточно, ведь жизнь так коротка. Думаю, ты прав. А ты, у тебя хорошая работа? Да, вот и прекрасно. Разговор прервался, потому что у стола вновь появилась официантка с 2 огромными, запечатанными в пластиковые корочки меню. «Ваш столик в ресторане будет готов, как только вы пожелаете», — сказала она, одарив Бри очаровательной улыбкой. «Вот и замечательно», — ответил Бри, поднимаясь со стула. «А то я чувствую, что проголодался». Официантка провела их в ресторан и посадила опять же в дальнем углу. Клер посмотрела по сторонам и заметила известного актера, ужинавшего с женой. Чуть подальше сидел знаменитый драматург, но этот был явно не с женой. О его скандальном романе с женщиной, составлявшей сейчас ему пару, уже давно писали все местные газеты. Клер знала, что у входа в клуб притаилась толпа фоторепортеров, с нетерпением ждавших их появления в дверях, дабы сделать еще с 10 компрометирующих снимков. Говорили, что клубные официанты за хорошие вознаграждения предупреждают всю эту снимающую братью о том, что их жертвы направляются к выходу. Ресторан и клуб от этого получали дополнительную рекламу. Фотографии скандальной пары у выхода широко распространялись прессой, вызывая очередной всплеск толков и сплетен. Сами же виновники, видимо, тоже не возражали против такого рода популярности. Иначе им ничего бы не стоило пойти в какой-нибудь более скромный ресторан, где их никто бы не беспокоил. Официанты в черных брюках и белых рубашках работали четко и удивительно быстро. Не успели Клер и Бри сесть за столик, как перед ними уже стояли 2 больших блюда только что заказанного салата. Тут же появилась и бутылка шампанского. «А теперь расскажи мне подробнее о себе», — попросила Клер. «В моем лице ты получила именно то, что видишь, ни больше, ни меньше. Ты, кажется, говорил, что никогда не был женат, никогда, и никогда не имел серьезных романов?» «Имел, 2 раза. И что же, в обоих случаях я сбежал. А что было у тебя?» «Примерно то же самое». Бри обладал удивительной способностью рассказать все, что Клер хотела у него узнать, в нескольких словах. Раньше при разговорах с мужчинами на тему об их прежних любовных связях ей приходилось задавать множество вопросов, получая на них, как правило, достаточно многословные и бестолковые ответы. Слова же «Гори, я сбежал» были лаконичными и предельно точно обрисовывали суть дела. Видимо, оба романа «Гори» имели в своей основе всего лишь похоть, а потому очень быстро ему надоели. «Ты особенная женщина, Клер», — сказал Гори. «Я бы даже сказал, необыкновенная». «А ты, необыкновенный мужчина», — ответила она, уже не говоря о том, что очень привлекательный. «Да, мне это говорили, но, увы, я не принадлежу к твоему классу». «Что ты имеешь в виду?» «То, что я, как говорила твоя белокурая подруга, просто занимался грубой торговлей собственным телом». Клер почувствовала, что краснеет. Хорошо еще, что столик не был ярко освещен. Все же Гори заметил ее смущение. Она так сказала, и была права, а сам я, пожалуй, грубо обработанный алмаз. Гори усмехнулся и спросил, а теперь объясни мне, как понять твой интерес ко мне. Возможно, это вожделение, если уж ты непременно хочешь знать правду. Честно говоря, я готова прямо здесь, в ресторане, сорвать с тебя одежду и взять всего без остатка. Я не уверена, что вообще в жизни встречала такого мужчину, как ты. Забавно, еще более насмешливо проговорил Гори. Почему? Потому что у меня сейчас точно такое же чувство по отношению к тебе. А ты не думаешь, что меня в тебе привлекает только тело? Думаю. Более того, уверен, что отнюдь не интеллект. Они быстро покончили с ужином, то ли потому, что оба были голодны, то ли из-за неосознанного желания поскорее попасть домой. Ответа на этот вопрос не знали ни он, ни она. Так или иначе, но Клер решительно отказалась от десерта, чего никогда с ней не было. Вместо этого она допила бокал шампанского. «Не хочешь потанцевать?» — спросил Гори. «Внизу есть танцевальный зал. Наверное, лучше этого не делать. Надо сохранить энергию». Оба понимающе посмотрели друг на друга и рассмеялись. В этот момент к столу подошел высокий, хорошо сложенный, хотя и чуть полноватый, мужчина в белом фраке с черным галстуком. Он обнял Гори за плечи и энергично потряс его руку. «Ну, как дела? Я решил лично проверить, все ли в порядке». Легкий акцент выдавал в нем жителя Южного Лондона. «Познакомьтесь, пожалуйста», — сказал Гори, — «Клер Маркем, Малькольм Фернес». «Весьма польщен», — ответил Малькольм, посмотрев на Клер испытующим взглядом и пожимая ей руку. «Вы позволите к вам присоединиться?» Не ожидая ответа, Малькольм пододвинул стул от соседнего свободного столика и сел. «Гори, конечно, уже успел порассказать вам обо мне», — начал Малькольм, продолжая внимательно смотреть на Клер. «Не верьте, он все наврал». У Малькольма было чуть оплывшее круглое лицо с пухлыми щеками и маленькими зелеными глазками. Волосы сохранились только на висках, лысина делала его на вид несколько старше Гори. Но хотя Малькольм и не отличался особой красотой, все же он, несомненно, был вполне привлекательным мужчиной. От него исходил какой-то тайный сексуальный магнетизм, который большинство женщин тотчас же чувствуют. «Вас хорошо обслужили?» – деловито осведомился Малькольм. «Прекрасно!» – поспешил успокоить друга Гори. «Можно сказать, по самому высшему классу. Не правда ли, Клер? Все было очень вкусно», – подтвердила Клер. «А вы очаровательная женщина!» – отпустил ей комплимент Малькольм. «Не помню, чтобы когда-либо у Гори был кто-то, способный с вами сравниться. Где ты нашел ее, дружище?» Он сделал знак официанту. Тот тут же подбежал и остановился в почтительной позе. «Принеси-ка нам бутылку шампанского. А тебе, Гори, может быть, джина?» Тот утвердительно кивнул. Официант мгновенно исчез. «Верно, здесь очень уютно?» — спросил Малькольм. На этот раз кивнула Клер. «Как идут дела?» — поинтересовался Гори. «Отлично. Я хочу открыть подобный ресторан с клубом в Мадриде. Кое-кто уже согласен войти в долю. Может получиться очень даже неплохо». Перед столом снова возник официант с двумя бутылками. «Может быть, выпейте бокал шампанского перед тем, как пойти танцевать?» — осведомился Малькольм у Клер. «Вообще-то мы сейчас поедем прямо домой, а танцы отложим на следующий раз», — ответила она, чуть покраснев. «Прекрасно, прекрасно», — воскликнул Малькольм и захлопал в ладоши. «Но уж если вы отказываетесь от танцев, то позвольте мне хотя бы кое-что вам показать. Сейчас он поведет нас в свой потайной кабинет», — шепнул Гори на ухо Клер. Та нерешительно посмотрела на Малькольма, но все же согласилась. «Прошу вас», — сказала Клер. Она очень надеялась, что это не займет много времени, ибо в присутствии Гори никогда еще не занималась ничем, кроме секса. Малькольм провел их через зал ресторана и тяжелые двойные двери в длинный коридор, из конца которого доносились звуки рок-музыки. Потом все трое спустились по устланной красным ковром лестнице и очутились еще перед одной дверью, обитой кожей. «Здесь и находится основной клуб», — объяснил Малькольм. «Бар и ресторан открыты только для членов клуба, а диско-холл — для всех желающих». Он открыл дверь, и навстречу им вырвался оглушительный грохот, равный которому по силе мог бы издавать разве что проходящий в нескольких шагах железнодорожный экспресс. В мелькающих лучах крутившихся под потолком разноцветных прожекторов по паркетному полу кружились, прыгали, тряслись на месте с искаженными лицами танцующие пары. Вдоль стен на высоте нескольких ступенек были сооружены балконы со столиками, между которыми сновали официанты с подносами, уставленными стаканами и бокалами со всякого рода экзотическими коктейлями. Они прошли мимо танцевального круга, небольшой сцены, на которой стояли два диск-жокея, регулировавшие музыкальный поток, несшийся из четырех мощных репродукторов, установленных по углам зала, и остановились перед небольшой дверью. За ней оказался короткий коридор, вдоль стен которого выстроились коробки с пивом и всякого рода винами. В конце коридора находился лифт. «Это мой потайной выход на случай бегства», – пошутил Малькольм. «Прошу вас». Двери лифта разъехались, и все трое вошли. «Едем без остановок», – предупредил Малькольм и нажал кнопку. Они проехали несколько этажей вверх и остановились на последнем. Двери лифта открылись, и Клэр увидела небольшой коридор, оканчивавшийся единственной дверью. «Согласитесь, ведь дом прекрасен», – сказал Малькольм, обращаясь к Клэр. Причем большую его часть построил своими руками Гри. Он отпер дверь, широко распахнул ее и слегка посторонился, пропуская гостей вперед. Клэр вошла первая и замерла от удивления. Ей показалось, будто бы она вдруг очутилась на одной из площадей Нью-Йорка. Комната представляла собой большой, свободный в центре зал, потолок которого подпирали выстроившиеся вдоль стен стальные столбы. Три стены были кирпичными, а четвертая – стеклянной, через которую открывалась великолепная панорама Лондона. Клэр глянула вниз и на мгновение даже отшатнулась. Ее поразила высота, на которой они так быстро оказались. Но страх тут же прошел. Клэр вплотную подошла к стеклянной стене и некоторое время любовалась огромным городом. Сверху он казался особенно красивым и величественным. Прямо перед ней возвышалось здание Пикадилли Серкус. Слева раскинулся купол, напоминавший цирк. Серебряной лентой вдаль тянулась Темза. Чуть ближе красовался Букингемский дворец, а недалеко от него сливались вместе три широкие улицы, образуя Трафальгарскую площадь. «Какой прекрасный вид!» – воскликнула Клэр. «Ну а теперь нам неплохо было бы выпить шампанского», – предложил Малькольм. Он дернул за шнур выключателя, и вся комната озарилась мягким, ровным светом спрятанных в карнизах потолка лампочек. В просторном алькове разместились три соединенных полукругом софы, окружавших изящный кофейный столик. За двумя столбами в глубине просматривалась дверь, связывающая комнату с кухней. Малькольм извинился и скрылся за кухонной дверью. Там он открыл холодильник из нержавеющей стали, размером с небольшой автомобиль. После недолгого раздумья взял бутылку шампанского и вернулся в комнату. «Я мог бы смотреть на эту панораму часами», — признался Гри, в то время как его друг, хлопнув пробкой, открыл бутылку. «Мы скоро поедем домой», — шепнула на ухо Гри, стоявшая рядом Клэр. «Доставь немного удовольствия Мэлу», — так же тихо ответил тот. Малькольм опустился на софу и разлил шампанское по бокалам. «Вот здесь я отдыхаю от шума и суеты», — усмехнулся он. Клэр нехотя оторвалась от окна и посмотрела вглубь комнаты. В темноте за двумя столбами она заметила большую двуспальную кровать. На скомканной белой простыне свернулась калачиком женская фигура. «Итак, теперь мне известен твой вкус в отношении женщин», — объявил Малькольм, усаживая Клэр и Гри на софу против себя и предлагая обоим выпить по бокалу легкого прохладного вина. «Дорогая, ты все еще спишь?» — громко крикнул он, не поворачивая головы. «Сейчас начнется шоу». Фигура на кровати зашевелилась, сладко потянулась и зевнула. «Она всегда спит», — пояснил Малькольм. «Привет, дорогой», — заспанным голосом протянула фигура, поднимаясь с постели, надевая тапочки и выходя на свет. Это была молоденькая, возможно, не старше 19 лет, девушка. Высокая, с темными блестящими волосами, такими длинными, что закрывали не только спину, но и ее, хотя и маленькие, но сексуальные ягодицы. Лицо было длинноватым, с выдающимися скулами, а губы — полные и чувственные. Глаза же — темно-карие. Одета она была лишь в легкие панталончики. Обнаженные груди могли бы казаться слишком маленькими, но их выручали соски, темные, огромные, в ореоле коричневых кружков, слегка припухших по краям. «Поздоровайся со всеми», — приказал ей Малькольм. «Общий привет», — недовольно ответила девушка, сразу же обнаружив явный американский акцент. Он подошла к столику и уселась рядом с Малькольмом. «Ее зовут Лиза», — сказал он. «Да, Лиза, это я», — подтвердила девушка. «Я взял к себе на работу немало заблудших овечек», — усмехнулся Малькольм. «А эту девчонку спас от торговца белыми рабами». «Что?» — изумленно воскликнула Клер. «Да, от торговца белыми рабами. Он уже собирался отправить ее ближайшим пароходом в Африку». «Вы серьезно говорите?» — спросила Клер, все еще отказываясь поверить в услышанное. «Совершенно серьезно. Сейчас подобный бизнес очень даже процветает. Она работала на первом этаже этого клуба. Те мерзавцы обещали устроить ее танцовщицей. А танцевать — это было единственное, что Лиза умела делать». «Да, обещали устроить танцовщицей», — подтвердила Лиза сонным голосом. «Ей купили билет на пароход до Каира только в одну сторону. Еще раньше две из моих девчонок поехали точно таким же образом, и обратно уже не вернулись. Их вообще никто и нигде не видел, и не увидит. Я очень хорошо знаю этих мерзких парней. Он меня спас», — сказала Лиза. Она выпрямилась, взяла со стола бокал с шампанским и выпила половину. «Это мой спаситель». Лиза положила ладонь на бедро Малькольма и провела ею до промежности. «Вы видите, как она мне благодарна, не правда ли?» «Не без гордости», — сказал Малькольм. «У тебя такая кипучая, увлекающаяся натура, Мел», — рассмеялся Гри. Клер многозначительно посмотрела на него. «Мне кажется, что теперь нам пора домой». И она тронула Гри за руку. «Нет-нет, не уходите». Неожиданно всполошилась Лиза. «Я очень люблю танцевать и многое уже умею. Пожалуйста, посмотрите». Вся сонливость Лизы сразу же исчезла. Она подбежала к одной из колонн, в которую, как только теперь заметила Клер, была вмонтирована стереосистема, и включила ее. Комнату наполнили звуки саксофона, исполняющего мелодию модной песенки «Моя смешная Валентина». Еще до того, как Клер поняла, что сейчас произойдет, Лиза освободила центр кофейного столика от бокалов с шампанским и легким прыжком взлетела на него. Обхватив себя руками, Лиза в следующую секунду подняла их над головой, потом опустила к пупку, чтобы еще через долю секунды закрыть ладонями маленькие полушария груди. Все это делалось в высшей степени пластично и строго в такт игравшей музыке. Реакция на это Клер была недвусмысленной. Если бы 10 минут назад кто-нибудь спросил, как бы она отнеслась к экзотическим танцам, исполняемым в полуметре от нее некой полураздетой девицей, Клер бы фыркнула и сказала, что такого просто не может быть. Но теперь она так бы уже не ответила. Гибкое извивающееся тело девушки просто загипнотизировало Клер. Она смотрела на танцующую Лизу и не могла оторвать от нее глаз. Более того, Клер вдруг почувствовала, что ее пульс начинает биться все быстрее и быстрее. Судя по тому, что Гри вдруг положил ладонь на бедро Клер, он был также увлечен танцем Лизы, наполненным чувственностью и сексом. Клер на мгновение оторвалась от завораживающего зрелища и взглянула на Гри. По его глазам она поняла, что он ищет в ней союзника, чтобы остаться, и нашел, ибо волнение и возбуждение были написаны на лице Клер. Гри улыбнулся ей и снова повернулся к столу, на котором американка продолжала исполнять свой танец, а та тем временем, сбросив панталоны, опустилась на четвереньки, разведя в стороны бедра. Клер внимательно следила за тем, как правая рука Лизы проскользнула между ног и принялась ласково поглаживать ягодицы, сопровождая это медленными круговыми движениями всей нижней части тела строго в такт музыке. Голова Лизы повисла, мотаясь из стороны в сторону и подметая длинными волосами покрывавшие стол стекло. В следующий момент Лиза еще шире раздвинула ягодицы, выставив на обозрение не только анальное отверстие, но и половые губы. Пальцы Лизы тут же раздвинули их, и Клер увидела влажный, блестевший на свету клитор. Не изменяя позы, Лиза ввела один палец во влагалище. При этом у нее вырвался стон, в котором слышалось неподдельное наслаждение. Она добавила второй палец, потом, третий, и глубоко проникла ими в свою женскую плоть. Клер воспринимала каждое такое движение как проникновение в собственное тело, которое тут же охватила сексуальная дрожь. С трудом она смогла подавить готовый вырваться из ее груди страстный стон, а рука Гри уже очутилась у нее под юбкой и медленно подползала к заветному месту. Клер перехватила жадный взгляд Малькольма на ее оголившиеся бедра. Тот тут же поднял глаза, Их взгляды встретились. Малькольм улыбнулся, и Клер поняла, что он отлично видит все, что с ней происходит. Изящным, почти балетным движением американка убрала руку, пальцы которой проникали внутрь, и легла на живот, лицом к Малькольму, после чего поползла подобно змее к нему. При этом ее ягодицы, казалось, продолжали танцевать. Малькольм отодвинулся на самый край софы. Лиза сделала еще одно движение вперед, свесилась головой через край столика и, упершись обеими руками в колени Малькольма, утопила лицо между его бедрами. Ее тело стало своего рода мостом между софой и столом. Клер заметила, как Малькольм просунул руку между ног и прямо перед лицом Лизы на мгновение мелькнула головка его возбужденного члена. Она тут же со стоном взяла ее губами и втянула в себя. В тот же момент Клер почувствовала ладонь Гарри на своем лобке. Он прижал нейлон ее трусиков к половым губам, сквозь ткань нащупал клитор и стал осторожно сжимать его, поднимая то вверх, то вниз. Клер почувствовала, что начинает таять от наслаждения. Все ее тело вожделенно дрожало. Она даже не сразу сообразила, что в это состояние ее привел эротический танец Лизы. Ладонь же и пальцы Гарри лишь завершили начатое, доведя растущее в Клер страстное желание почти до апогея. Клер никогда не считала себя строгой моралисткой и блюстительницей условностей, но все же пуританское начало в ней было сильным. Сейчас это чувство требовало от нее немедленно подняться из-за стола и уйти отсюда. Она никогда не позволяла себе оставаться в комнате, в которой какая-либо другая пара занимается сексом. Конечно, Клер видела немало порнографических фильмов, хотя они не производили на нее сильного впечатления, но в реальной жизни она не могла спокойно смотреть на то, что сейчас Лиза вытворяла с Малькольмом, а Гарри, с ней самой. Это напоминало отвратительную оргию, и внутренний голос твердил Клер, что они уже зашли слишком далеко. Аналогичное ощущение было у нее во время их последней интимной встречи с Дэвидом Алстоном, но тогда Клер чувствовала отвращение. Сейчас же такого ощущения у нее не было, и если бы Клер захотела быть честной сама с собой, то не могла бы не признаться, что ею овладел непреодолимый сексуальный призыв изведать нечто такое, чего она еще не знала и о чем только смутно могла догадываться. Ладони и пальцы Гарри были неумолимы, но они не мешали ей наблюдать за тем, как голова Лизы то поднималась, то опускалась между ног Малькольма, а губы то отпускали его член, то втягивали его снова. Малькольм же продолжал жадно смотреть на оголенные бедра Клер. С гибкостью акробата Лиза, разжав губы и отпустив член Малькольма, упала на спину и совершенно вертикально подняла ноги. Клер невольно бросила взгляд на член ее партнера. Он был совершенно мокрым после пребывания во рту Лизы, но оставался набухшим, с вздувшимися венами. Кожа только наполовину скрывала головку. Лиза протянула руку, сжала член между указательным и большим пальцами и принялась вертеть в разные стороны. Малькольм громко застонал. Она же согнула ноги, чуть выгнулась вверх и вставила его член себе в лоно, где тот утонул без остатка. Гарри, также наблюдавший всю эту сцену, уже не мог больше терпеть. Он встал, сбросил брюки, рубашку и боксерские трусы, освободив свой затвердевший от непреодолимого желания член. «Чудесно!» – одобрительно сказала Лиза. «Чего ты от меня сейчас хочешь?» – прошептала Клер. Ей нужна была помощь, ибо еще никогда она не попадала в подобную ситуацию. Все, что сейчас происходило в этой комнате, казалось Клер верхом безнравственности и распутства. Но именно моральный запрет на такого рода эксцессы, некое табу, которое нельзя приступать, вселяло в Клер совершенно противоположное желание. Она вдруг почувствовала, что хочет приступить запретную черту. К тому же отступать было уже поздно. Слишком поздно. Не говоря ни слова, Гарри схватил Клер за плечи и повалил на софу животом вниз. Его сильные руки приподняли ее за талию и поставили на колени. Взобравшись на софу, Гарри грубо задрал ей юбку, и в следующее мгновение Клер почувствовала, как его твердый как железо член проникает между ее ягодицами и упирается в тонкую материю трусиков, прикрывающих самое интимное на теле место. Правая рука Гарри тут же устранила это препятствие, опустив нейлоновую принадлежность туалета Клер до ее согнутых колен. Лиза тем временем, продолжая сидеть на коленях Малькольма, повернулась к нему спиной и принялась подпрыгивать. Стоявшая на четвереньках лицом к ним Клер исподволь наблюдала, как член друга Гарри то до конца погружается в лоно партнерши, то выныривает наружу, весь мокрый отлившийся из плоти Лизы влаги. Каждое погружение члена Малькольма в тело Лизы заставляло солидарно сокращаться и мышцы интимной плоти Клер. Но Малькольм продолжал к тому же тискать грудь Лизы с огромными затвердевшими сосками. В ответ соски Клер стали быстро твердеть. Она почувствовала, как в них пульсирует кровь. Руки гремяли ягодицы Клер, а член проникал все глубже в ее тело. Клер снова почувствовала несказанное наслаждение. Хотя Гарри не старался очень уж глубоко проникнуть в ее тело, все же его большой и твердый член вызывал внутри ее острые, на грани сладостной боли, ощущения. Где-то Клер читала о том, что при интимных отношениях мужчины и женщины происходит некая химическая реакция. Сейчас она поверила в эту теорию, поскольку ничем другим не могла объяснить такое воздействие мужской плоти на ее. В прошлом она знавала хороший секс, даже очень хороший, но такого никогда. Сексуальные импульсы пронизывали все ее тело, как электрические искры. Агари продвигался все глубже и глубже. Его правая рука шарила по телу Клер от бедер до груди. Ствол члена, раздвинув мягкие мышцы влагалища, прижимал к стенкам клитор. Это было как раз то, чего хотела Клер. Агари, видимо, уже научился угадывать ее желания. Клитор реагировал на каждое движение члена Агари. Клер чувствовала, как его обволакивает ее плоть. Она уже достаточно знала Агари и не помнила, чтобы ее оргазм наступал очень уж быстро. Но сейчас Клер потеряла всякий контроль над собой и способность как-то манипулировать своим телом и ощущениями, а потому решила пустить все на самотек. Результат не заставил себя ждать. Когда Гарри на мгновение отстранился и пальцем пошевелил ее клитор, Клер вдруг почувствовала судороги во всем теле. Чувство бесконечного уже накатывало на нее волнами, как море во время прилива. «Пожалуйста», – прошептала Клер, прижимаясь к Гарри ягодицами и желая дать ему понять, что хочет одновременного взаимного слияния. «Сейчас», задыхаясь, прошептал Гарри, обнимая Клер за шею. Теперь Клер снова могла видеть обнаженное тело Лизы и напряженный член Малькольма, ритмично погружающийся в ее лоно и тут же возвращающийся. Это зрелище только еще больше возбуждало Клер и приближало наступление оргазма. Как раз в это мгновение, как бы получив сигнал от ее тела, Гарри со всей силой продвинул свой член вглубь. Клер не помнила, наступил ли ее оргазм за долю секунды до этого или же мгновение спустя. Но так или иначе, она почувствовала в себе всю силу мужской плоти Гарри и чуть не лишилась чувств от охватившего все тело непередаваемого неземного блаженства. Клер долго не могла прийти в себя. Оргазм оказался таким неожиданным и сильным, что, казалось, стер из ее памяти все происшедшие. Она чувствовала себя так, будто бы только что проснулась от глубокого сна. В первые секунды Клер даже не могла сообразить, где она находится, как сюда попала и что делает. Она помотала в разные стороны головой, чтобы как-то прояснить рассудок. Придя в себя, Клер увидела, что Лиза и Малькольм прекратили свои любовные утехи и с некоторым удивлением смотрят на нее. Их присутствие и пристальное внимание сначала привели Клер в состояние шока, а затем, наоборот, обрадовали. Клер чувствовала себя на удивление спокойной и холодной. Она отлично знала, чего хотела, и была твердо намерена это получить. Ее оргазм точно отражал чувства, которые до того она предпочитала скрывать. Это были сексуальные чувства. Тогда она до конца их не понимала. Теперь же точно знала, что они означают. Клер сделала медленное движение вперед и, разогнув колени, упала животом на софу. Член Гарри выскользнул из ее лона, что заставило Клер вздрогнуть. Но решение было уже принято, и отступать она не хотела. Спустив ноги, Клер сбросила туфли и опустила оставшееся нательное белье с бедер ниже колен. Гарри озадаченно смотрел на нее, не понимая, чего она хочет, и не в состоянии разгадать выражение, появившееся у нее на лице. Клер тем временем расстегнула молнию на спине своего черного шелкового платья, оголила плечи и осталась в одном отороченном кружевами бюстгальтере. Она заметила, какими глазами смотрели на ее тело Лиза и Малькольм. Медленно она отвела руки за спину и расстегнула бюстгальтер. Потом, подобно мастеру стриптиза, одной рукой придержала у груди чашечки бюстгальтера, а другой опустила с плеч тонкие розовые бретельки. Раньше Клер никогда не делала ничего подобного, но отлично знала, зачем делает это сейчас. Похотливый взгляд Малькольма говорил сам за себя, но Клер знала и то, что Гарри тоже непременно воспламенится при виде ее обнаженного тела. Само это вызывало в ней волнение, хотя и не являлось главным. Лиза была брюнеткой, а Андреа – блондинкой. Но что-то в Лизе очень напоминало Андреа. Что именно, этого Клер пока не могла понять. Но она заметила это сходство в тот самый момент, Когда Лиза вспрыгнула на стол, в памяти Клэр сразу всплыл образ подруги юности. Может быть, причиной тому были длинные, худощавые тела обеих. Может быть, глаза и то, как Лиза смотрела на Клэр. А может быть, и ее чувственные движения. Но скорее всего причиной тому было не то, ни другое, ни третье. А просто тот факт, что второй раз в жизни Клэр смотрела на обнаженное тело другой женщины, раздевшейся и демонстрировавшей эротическое мастерство именно перед ней. Так или иначе, но своим танцем на столе Лиза разбудила в памяти Клэр воспоминание о пережитом ею давным-давно волнующем сексуальном открытии, которое она старалась навсегда скрыть в глубоких тайниках души. И вовсе не потому, что стыдилась своего поступка. Просто это был секрет, ее личный секрет, которым она никогда не делилась ни с кем. Погожий июньский день ее рождения, тогда-то все и произошло, и запомнилось на всю жизнь. Счастье, что тот случай не отложил трагический отпечаток на отношения Клэр с мужчинами, и даже наоборот, сознание силы и красоты своего тела, его способности реагировать в соответствии с обстоятельствами и даже возбудить сексуальное желание в другой женщине вселило в Клэр уверенность в себе, а отсюда, повышенный интерес к ней мужчин. После того случая Андреа больше никогда не пыталась дотронуться до тела Клэр. Они остались добрыми друзьями, но опыт, полученный обеими в день рождения Клэр, не повторялся. Клэр также никогда и ни с кем больше не занималась лесбиянством и не испытывала к этому никакой склонности. Теперь запретные ворота, казалось, были готовы распахнуться, ибо Клэр вдруг почувствовала что-то вроде вожделения к особе своего пола. Почему так произошло, она не желала даже думать, поскольку считала это бессмысленным. Ей было ясно одно: Лиза имела склонность к лесбиянству, но объяснить, почему она пришла к такому выводу, Клэр не могла. Клэр перестала поддерживать чашечки бюстгальтера у груди, и они упали на софу. Но, почувствовав внезапную свободу своих прекрасных полушарий, она прикрыла их ладонями и крепко сжала. Соски мгновенно отреагировали на это, сделавшись твердыми подобно кораллам. Клэр встала, подошла вплотную к столу и обняла Лизу за шею, потом наклонилась и поцеловала в губы. Как Клэр и ожидала, Лиза ответила страстным и горячим поцелуем. Ее язык проник между зубами Клэр и коснулся кончиком десен. Первый шаг был сделан. Клэр давно не целовалась с женщиной и уже забыла те ощущения, которые испытала в тот день, а потому для нее оказалась неожиданной разница между мужским и женским поцелуем. Губы Лизы были мягче, уступчивее и влажнее ее собственных. «Нет, ты только посмотри на них», — сказал Малькольм Бри. Клэр взяла Лизу за руку и стащила со стола. Член Малькольма сразу же бессильно опал. Клэр же обняла стоявшую теперь рядом с ней Лизу, прижавшись к американке всем телом. Она была почти уверена, что девушка не станет протестовать против этого. Но все оставшиеся сомнения тут же рассеялись после ответной реакции Лизы, бурной и страстной. Клэр почувствовала, как у той твердеют соски, а бедра с трепетом жмутся к ее промежности. Они не сказали друг другу ни слова, до этого и не требовалось, ибо у обеих было одно и то же желание. Клэр и Лиза медленно опустились на софу рядом с Малькольмом. Затем Лиза легла на спину, вытянувшись во весь рост. Клэр накрыла ее своим телом. Их губы слились, а ноги переплелись. Тела стали конвульсивно содрогаться в дремавшем до этого глубоко в каждой из них ритме. Это было началом сексуального танца, который мог иметь лишь одно завершение. Инициативу взяла на себя Клэр. Она же задавала ритм. Оторвавшись от губ Лизы, Клэр провела кончиком языка по шее девушки. Когда ее губы добрались до груди, Клэр осторожно сжала зубами правый сосок. Лиза содрогнулась всем телом и громко застонала. Клэр проделала то же самое с другим соском. И снова раздался стон. Сердца обеих учащенно забились. «Да, да», — шептала Лиза, вытягиваясь на софе и дрожа всем телом. «Это именно то, чего я хотела». Она спустила одну ногу с софы и ступила пяткой на пол. Ее бедра раздвинулись, обнажив лона. Клэр чувствовала небывалое волнение. Облизывая подтянутый живот Лизы, она вспоминала Андреа в день своего рождения, возбуждаясь от этого еще больше, и чувствовала, что уже не может себя контролировать. Но это не имело для нее никакого значения. Сейчас уже ничто не имело значения, кроме непреодолимого желания. Кончик языка Клэр исследовал выдававшийся на животе Лизы пупок, отчего та изгибалась всем телом навстречу. Потом Клэр опустила голову между ног девушки, прижавшись губами к половым губам. Безудержная страсть охватила обеих женщин, и они одновременно застонали. «Вместе», — шептала Лиза, — «одновременно». Клэр не нужно было объяснять, что имелось в виду. тем более что она хотела того же, и вдруг почувствовала в теле тот же холод, что и несколько минут назад. Клэр оставила Лизу, спустила ноги с софы и встала на пол. Холод мгновенно переместился к лодыжкам. Некоторое время Клэр стояла неподвижно, понимая, что мужчины не спускают глаз с ее голого тела и ждут, что она будет делать дальше. Лиза тоже подняла голову и смотрела на нее. В ее глазах Клэр прочла горячую мольбу продолжить начатое. Клэр так и поступила. Чувствуя сумасшедшие и все ускоряющиеся биение пульса, она вновь опустилась на софу, встала на колени и расставила ноги над плечами лежавшей на спине Лизы. Ее половые губы оказались над головой девушки. Затем Клэр чуть сдвинулась вперед и, наклонившись, вторично прильнула губами к лишенной волос промежности Лизы. Одновременно она обхватила ногами девушку за шею, чтобы та тоже могла прижаться к ее лону и делать то же самое. Клэр представила себе, в какое возбуждение тут же придет Лиза. Но это предположение оказалось всего лишь бледной тенью того, что произошло в следующий момент. Создав своеобразный замкнутый круг из двух тел, обе женщины окунулись в бушующий океан страсти и наслаждения. Когда же Лиза принялась кончиком языка играть с клитором Клэр, это разбудило у последней далекие воспоминания о том же дне рождения. Тогда, под развесистым деревом на берегу речки, она испытала точно такие же ощущения, как и сейчас. Но, с Андреа, их тела соединились. Головы утонули между ног, а губы жадно впились в исходящую соком женскую плоть друг друга. Образовался какой-то фантастический круговорот чувств и ощущений. Каждое движение одного тела тут же вызывало ответную реакцию другого. А в памяти Клэр все время возникал образ Андреа и их запретной любви летом под деревом. Совершенное тело Андреа то абсолютно ясно вставало перед ее глазами, то исчезало, сменяясь реальным, не менее зовущим и прекрасным, телом Лизы. Наконец Клэр почувствовала, что наступает пик страсти. Она была уверена, что этот оргазм произойдет у них одновременно, и непременно в тот момент, когда губы одной будут плотно прижиматься к лону другой. Но так не произошло, наверное, потому, что еще никогда ни Клэр, ни Лиза не испытывали столь бурного и стихийного оргазма, как на этот раз, а потому не могли себя контролировать и сдерживать. Кто оказался первым, сказать было трудно. Хотя оргазм Клэр был почти зеркальным отражением такового у Лизы. А может быть, Клэр стала отражением партнерши. Это так и осталось неразгаданной тайной. Во всяком случае, наступил момент, когда Клэр потеряла сознание. И даже почти не почувствовала, как чьи-то руки взяли ее за плечи, оторвали от Лизы и перенесли на другую софу. И все же она ощутила, как большой, твердый член проникает в ее мокрую женскую плоть. Это шокировало Клэр. Больше она уже ничего не помнила. Клэр очнулась и увидела нависшее над ней лицо Бэри. Его глаза были переполнены вожделением. Заметив, что Клэр пришла в себя, Бэри снова вставил член в ее лоно, сразу же проникнув очень глубоко. На мгновение ей показалось, что она вот-вот снова потеряет сознание. Но, только на мгновение, Клэр вдруг переполнила совершенно неведомое доселе чувство, граничащие с болью. Причину его она тут же поняла. Ей хотелось, безумно хотелось еще, и еще, и еще. Хотелось получить все, что только Гарри мог дать ей. И даже больше того. Клэр повернула голову, посмотрела на Лизу и увидела, что Малькольм лежит на ней. Ноги девушки обхватили его торс, а его напряженные ягодицы прыгали то вверх, то вниз. «Это как раз то, чего ты хотела», — проговорил Гарри сквозь стиснутые зубы. В его голосе прозвучала твердая убежденность в своей правоте, а член, и до того возбужденный до крайности, принял совершенно вертикальное положение, ибо то, что Гарри видел несколько минут назад на этой софе, привело его в состояние, близкое к невменяемости, и Клэр почувствовала внутри себя его мужскую плоть, как никогда до этого. Его член был горячим как огонь и, казалось, готов расплавить все ее тело. Но это не помешало Клэр все так же внимательно следить за тем, что Малькольм делает с Лизой. Может быть, потому, что то же самое происходило у нее самой с Бэри. Подобное зрелище взволновало Клэр и еще больше возбудило. Она уже чувствовала, как член Бэри начинает разбухать, и поняла, что оргазм наступит через несколько мгновений. Но при этом знала, что подобное извержение непременно спровоцирует в ней новое желание, а ее неутомимое тело, как всегда, будет готово к новым оргазмам. Глава 6. На следующее утро, в 9 часов, Клэр разбудил телефонный звонок. Еще не опомнившись от глубокого и тяжелого сна, она взяла трубку и услышала голос Бриджит Голдсмит. «Послушайте, Клэр, Мне очень жаль, но обстоятельства складываются так, что вам надо сейчас же лететь в Париж. У Клода возникли серьезные проблемы. Превосходно. Значит, у меня в запасе есть еще час. Так, думаю, что к середине дня я прилечу. И сразу же приезжайте в офис. Хорошо. Клер вскочила с постели и бросилась в ванную. Через 15 минут она уже была одета в элегантный легкий костюм мышиного цвета. Сев в машину, Клер поехала в аэропорт, запарковала ее на временной стоянке и купила билет первого класса до Парижа на ближайший рейс. Ждать пришлось всего полчаса. Клер успела позвонить домой секретарше, сообщила об изменении планов и назвала номер своего сотового телефона. Потом распорядилась позвонить в парижское отделение фирмы с просьбой выслать в аэропорт машину. Затем Клер набрала номер домашнего телефона Гарри, надеясь застать его дома. Ей очень хотелось снова его увидеть и сказать, что все происшедшие накануне вечером никак не изменило ее отношение к нему. Но никто не подошел к телефону. Она позвонила по сотовому. Оператор ответил, что телефон в настоящее время отключен. Самолет вылетел вовремя, и уже без 10 минут 11 он приземлился в Париже. Правда, благодаря разнице во времени там уже было без 10:12. Большой черный Citroën ждал Клеру выхода из здания аэропорта, и еще через полчаса она уже сидела в офисе Киска на улице Сент-Оноре. Клод Дюмиль был коренастым мужчиной с буйно растущими бровями и густыми вьющимися волосами. Клер он не любил, та отвечала ему взаимностью. Оба знали, что после начала осуществления европейского проекта Киска-Роли, видимо, будут перераспределены. Один из них будет по-прежнему заниматься только организацией распространения продукции фирмы и окажется полностью отсеченным от маркетинга. Это влекло за собой значительное понижение в должности и соответственно в заработке. Клод должен был включиться в работу по организации рекламы в рамках предложенной Клер стратегии. Увидев, что Бриджит в принципе одобрила его идею коммерческой рекламы, уже с успехом осуществляемую в Америке, он решительно протестовал против плана Клер. Она же предлагала проводить рекламную кампанию отдельно для каждой европейской страны, с учетом ее особенностей. После продолжавшегося более часа спора, руководители проектом из Лондона или из Парижа, все участники дискуссии поехали на обед в Лассер, довольно известный парижский ресторан. Поднявшись на один этаж, они очутились в большом прохладном зале. Последнее было особенно приятно. Париж географически расположен значительно южнее Лондона, а потому летом кажется особенно душным после британской столицы. На столе было немало изысканных блюд, однако на них практически не обращали внимания. Жаркая дискуссия, начавшаяся в офисе, продолжалась и отбила у всех аппетит. «Что ж», — сказала, заканчивая горячие споры, — «Бриджит, очевидно, принимать решение придется мне». Как всегда, Бриджит была одета в белый брючный костюм, плотно облегавший фигуру и подчеркивающий ее достоинство. Пуговицы пиджака тянулись вверх до плотно застегнутого воротничка. Блузы под пиджаки Бриджит никогда не надевала. Каштановые волосы были собраны в пучок, отчего она казалась старше своего возраста. Но на лице не было ни одной морщинки. Над левой грудью красовалась золотая брошь в форме египетского скарабея. «И последнее», — сказал Клод, пожелавший оставить заключительное слово за собой. «Это касается денег. Переход на новые принципы проведения рекламной кампании повлечет за собой большие затраты. Я не могу с этим согласиться», – пожала плечами Клер. «Объясните вашу точку зрения, Клод», – попросила Бриджит. «Собственно, это не просто точка зрения. Существуют реальные факты, с которыми трудно не считаться. Примеры, которые вы приводите, к косметике отношения не имеют», – возразила Бриджит. «Это совершенно другие предметы торговли, а потому проводить какие-то аналогии было бы неправильно». В продолжение еще нескольких минут за столом обсуждалось сказанное Клодом. Наконец Бриджит окинула взглядом всю компанию и твердо сказала: «Хорошо, оставим это. Окончательное решение должна принять я, а теперь нам можно и разойтись. Клер, если вы не возражаете, я полечу с вами назад в Лондон». «Почему я должна возражать?» — улыбнулась Клер. «Мне будет очень приятно вас сопровождать».